Богом? Интересуюсь я. Христом? Оператор останавливается, садится на корточки и утыкает голову в колени. «God is media!» — кричу я на него. «Я не прошу тебя донести это до других! Запомни хотя бы сам! Бог — это медиа!» «Медиа, медиа!» — всхлипывает оператор. «Бог! А теперь пошел вон!» Показываю я ему на дверь. Оператор встает, двигается к двери, поворачивает ключ, озирается, снова поворачивает ключ, дергает дверь на себя и, не веря своему счастью, убегает прочь. «Псих! Псих!» — слышу я его удаляющийся голос. «Там маньяк! Богом себя заставляет называть!» «Идиот!» Заперев за ним дверь, я улыбаюсь и смотрю на мониторы. Первый канал показывает выступление президента. По РТР идет трансляция матча чемпионата России по футболу. НТВ показывает выступление Березовского. По CNN маршируют американские десантники – в полном боевом обмундировании. По Fashion TV маршируют модели в нижнем белье. Аль-Джазира передает выступление президента Ирана. BBC – выступление Джорджа Буша. Discovery показывает драки самцов-горилл во время брачного периода. Канал Плюс – пожары в предместьях Парижа и демонстрации афроамериканцев. Взрывы и трупы перемежаются с показами Диснейленда. Добыча нефти с операциями на сердце. Фешенебельные небоскребы с лачугами. Рекламные ролики дизайнерских марок с патагонными предприятиями Азии. Кулинарные шоу и демонстрации ресторанов высокой кухни с африканскими детьми с раздутыми животами. На экранах исторических каналов череда разных по изображению, но одинаковых с точки зрения эмоционального посыла картинок. Джордж Вашингтон, Сталин, Иисус Христос, Гитлер, пророк Мухаммед, опять Сталин, Будда, Карлос Ильич Рамирес, Пол Пот, мать Тереза, Иоанн Павел II, Усама бен Ладен, патриарх Алексий, Горбачев. Все они говорят на разных языках, но это сейчас не имеет никакого значения. Все они обращаются ко мне. В правом верхнем углу на мониторе улыбающийся доктор Йозеф Геббельс в наушниках. Монитор расположен таким образом, что все прочие телевизоры отражаются в нем маленькими картинками. В какой-то момент кажется, что вся фигура Геббельса состоит из сотни маленьких картинок лиц вождей, духовных наставников и репортажей, которые идут на экранах других телевизоров. Несмотря на этот странный эффект, картинки не заслоняют его лица. Оно остается довольно четким. Геббельс улыбается и поправляет наушники. Вероятно, пленка показывает одно из его радиообращений к германской нации времен конца войны. Я пристально смотрю на него. Он поднимает вверх указательный палец и произносит какую-то фразу. Затем монитор темнеет и показывает титры. Сотни картинок с других экранов отражаются еще более четко. Я закрываю глаза и веками чувствую тепло, идущее от мониторов. Еще я ощущаю резкие уколы в спину, будто меня прошило очередью. Может быть, это начала работать группа захвата? Или просто частицы моего тела уже начинают всасываться в медиаполе по проводам, прикрепленным к поясу? В любом случае, это уже не важно. Я нажимаю на кнопку. Вы знаете, мне очень повезло. Наверное, потому что я истинный герой. Я никуда не исчез. Я просто слился с медиа. Завтра утром меня покажут в новостях. И кусочек меня войдет в каждого посмотревшего. И в тебя, и в тебя. И в ту девчонку, читающую новости в интернете, и в того парня, читающего в кафе газету, и вообще во всех знакомых мне по прежней жизни людей. Во всех, кто посмотрел сегодня репортаж про парня, погибшего в Останкинской башне от удара током. И даже в тех, кто еще не успел посмотреть. потому что им еще только предстоит. Ведь я стал частью индустрии. Я – медиа. Вы все будете завидовать мне, а некоторые даже повторят мой путь, чтобы также стать частью великого информационного поля. Настоящие герои превращаются в новости. Именно так и никак иначе. Честно говоря, спать под звуки включенного телевизора – довольно идиотская привычка. Вместо того, чтобы начать видеть сны, заканчиваешь смотреть новости. Поскольку глаза уже закрыты, и ты не видишь происходящего на экране, домысливать картинку приходится уже твоему полусонному мозгу, ориентируясь на закадровый текст. Таким образом, вместо того, чтобы отключиться от дневных забот и начать дарить тебе приятные сновидения, мозг начинает транслировать экранизацию кровавого триллера, озвученного голосом какой-нибудь Екатерины Андреевой, а если уж очень не повезет, то и Михаила, прости господи, Леонтьева. Очевидно, каким благостным и безмятежным будет твой сон, если уже в его дебюте появляются чеченские террористы, оборотни в погонах, опальные олигархи, изуродованные солдаты, нечистоплотные чиновники, мигалки на дорогах, разгневанные правозащитники, американские миротворцы в Ираке, детские трупы, биржевые котировки, кровавые бинты, нефтяные баррели, митинги оппозиции, развитие общественного самосознания, рост недоверия президенту, будущее великой страны, отсутствие альтернатив, разнузданный национализм, молодежные организации, ковровые бомбардировки, экономические форумы, преимущества частного управления ресурсами, офшорные схемы, сокращение внешнего долга, угрозы гражданским правам, ощущение безвремени, грядущие выборы. В общем, все то, чем богаты выпуски новостей в вечерних эфирах. В какой-то момент обрывки голоса диктора и мелькающие картинки смешиваются в твоей голове с параллельно возникающим сном на отвлеченную тему. Как в блендере. Коктейли из всего этого получаются поистине адской смесью. Ситуация осложняется, если ты посмотрел перед новостями отечественный или голливудский боевик, да еще и сдобрил все это некоторым количеством алкоголя или, не дай бог, наркотиков. В таких снах стонущая в твоих объятиях любимая девушка внезапно оказывается Кондолизой Райс, сантехник из ЖЭКа Глебом Павловским, Гоша Куценко, бегущий с автоматом наперевес, обращается Михаилом Саакашвили, а Бэтмены стаями летают над твоей головой, да еще и с лицом президента Путина. Да и сам ты то добываешь нефть в Сибири, то даешь гневную отповедь кому-то, находясь в Израиле, то оказываешься посреди бушующего человеческого моря с каким-то оранжевым шарфом на шее, вроде фанатской розы, то внезапно ощущаешь, как мутирует твое лицо, будто в фильме «Чужой», из олигарха в неприлично дорогом костюме превращаешься в политзаключенного, из бандитского авторитета в думского депутата, из афериста в целителя, оживляющего людей. Случаются, конечно, и хорошие сны, в которых ты покупаешь Феррари или известный английский футбольный клуб. Но, как правило, эти сны все равно заканчиваются какой-нибудь похабщиной. Иногда все начнется так захватывающе. Снится тебе, например, что ты герой жутко популярного ток-шоу, где дуэлянты обсуждают животрепещущие темы. И на самом интересном месте, когда ты до хрипоты споришь с ведущим, обнаруживается, что все его тонкие остроты и глубокое владение темой льются не из его рта, а из микрофона в его ухе. А сам он внезапно оказывается таким знакомым тебе по прежней жизни комсомольским секретарем. Ты убегаешь в другой сон и попадаешь на давно забытую кухню, где собрались удивительно интересные люди, поражающие свободой мысли, четким видением будущего, собственной бескомпромиссной позицией, космополитичностью суждений, стремлением к свободе и равенству для всех. И в тот момент, когда ты понимаешь, что люди, сидящие тут, под зеленым абажуром, являются твоими единомышленниками, и никого роднее их ты не встречал, все они превращаются в тараканов. Интерьер оборачивается картонной коробкой, в которую чья-то рука крошит хлеб. И все это идет сплошным потоком. И бежишь ты в ужасе из сна в сон, как герой детского мультфильма про Вовку в 30-м царстве. С пробуждением весь этот фантазм не заканчивается. Ибо первое, что видят твои глаза, это экран телевизора с блоком утренних новостей. И уже непонятно, было ли увиденное тобой во сне сном, или, другими словами, можно ли назвать реальностью то, что ты видишь перед собой в данный момент. Таким образом, круг замыкается. Потому что если по старой традиции искать спасение от реальности во снах, то ночные видения явно не место, способное тебя укрыть. А реальность, опять же, вовсе не является тем местом, куда хочется поскорее проснуться. Оба этих состояния так похожи друг на друга, что уже не ясно, где кончается сон, а где начинается явь. И непонятно, как вырваться из этого круга. Может быть, перестать смотреть телевизор? Но тут вспоминается известная дурацкая народная присказка. Какая ж жизнь без телека? Следуя этой логике, приходишь к мысли. Может быть, перестать жить? Но поскольку любое разумное существо, движимое инстинктом самосохранения, такую постановку вопроса сходу отвергает, единственное, что тебе остается, это задуматься над тем, что человеку 21 века стоит начинать жить непосредственно в телевизоре. По-видимому, другого пути просто не существует. Ведь в современном мире информированность – главный источник благосостояния. Возьмите все эти набившие оскомину лозунги. Информация – двигатель бизнеса. Нет ничего ценнее информации. Побеждает не самый сильный, а самый информированный. Будь в курсе событий. И, наконец, главный слоган тысячелетия – кто владеет информацией, тот владеет миром. Медиа для нас. Все. За день мы прочитываем десяток газет и глянцевых журналов. Прокликиваем сотни новостных и лайфстайловых порталов в интернете. Прослушиваем тысячи новостей по радио и просматриваем огромное количество телепередач. Мы живем в информационном пространстве. Мы должны быть в курсе темы. Мы не можем позволить себе выпасть из волны. Ежедневно мы получаем передозировки информацией. Мы очень плотно подсели, оказавшись в местах, каким-то чудом изолированных от присутствия СМИ, через пару часов мы начинаем испытывать приступы жутких ломок. У нас устойчивая медиазависимость. Все мы здесь медиаторчки. Ты постоянно онлайн. У тебя современный телефон с Bluetooth и встроенной камерой. Если тебе очень повезет, и ты увидишь что-то раньше, чем это покажут по телевизору, ты сможешь снять события и тут же отправить картинку сотням друзей, став для них информационным ресурсом. Человек человеку, друг, товарищ и медиа. Это ли не новая современная мечта – самому стать телевизором? Таковы уж мы, люди нового времени. Из жертв научной фантастики мы стали жертвами средств массовой информации. Иногда нас посещает подозрение. А не сама ли медиа выдумала все эти слоганы? Но идти дальше по пути этой догадки очень страшно. Ведь если это так, то все наши стремления к информированности являются большой мышеловкой. Каким миром будут обладать владельцы информации? Уж не миром ли, находящимся на экране телевизора? Но это уже из области жуткой конспирологии, потому что последняя разгадка поистине катастрофично. Ведь получается, что ты владеешь миром, но при этом медиа владеет тобой. Тем не менее, я окончательно просыпаюсь. Просыпаюсь, чтобы встретить прекрасный новый день. Чтобы узнать последние новости или, если очень повезет, самому стать одной из них. Зачем? Я и сам не знаю. Вероятнее всего потому, что я чувствую себя последним настоящим героем. А настоящие герои превращаются в новости. Правильно? Стану ли я главной новостью года? Не знаю. Первый покажет.